Силу мысли можно понять только путем применения ее в жизни. Велика ее мощь. Нет тех преград и тех стен, через которые она не могла бы проникнуть. Нет того пространства, через которое она не могла бы перелететь. Нет того будущего, которого она не могла бы коснуться в своем творческом полете. Побеждаем мы мыслью. Мысль есть основа, на которой зиждется все, ибо даже миры зачинаются мыслью. Это основа огненная. Сущность мысли – огонь. В огне живем, в огне пребываем, огнем творим. Так поймем первенствующее значение мысли.